6. Другими словами, выходит, что кто-то вручил записку с двумя адресами брату, чтобы тот подделал накладную. Не нужно большого ума, чтобы понять важность этого листка бумаги. Был еще один человек, причастный к убийствам. У меня в голове не укладывалось, что кто-то еще может стоять за преступлением, в котором обвинили брата. Полиция тоже знала о его душевном состоянии. К тому же им так и не удалось установить мотив. Они тщательно проверили его контакты. Любой, кто хоть раз видел его, был допрошен и проверен. Досталось даже служителю храма, куда брат ходил смотреть на статуи Будды. Его допрашивали несколько дней, как настоящего преступника, доведя до белого коленя. Больше всего вопросов вызывала связь между братом и человеком из клиники в Ямагата, с адреса которого была заказана доставка отправленных напитков. Было бы куда понятнее, будь на той накладной адрес кого-то, живущего в том же, что и Аосава, городе, но как он мог узнать адрес давнего знакомого из другой префектуры, это так и осталось главной загадкой. Так что, будь увиденная мной записка получена от настоящего преступника, она стала бы главной уликой. Полицейские перевернули всю квартиру брата, обыскали даже водосток. Конечно же, чтобы найти ту самую записку, но она была такая маленькая, что ее не смогли обнаружить. Тогда они стали сомневаться в моих показаниях. Я был всего лишь ребенком и мог ошибаться. Записки могло вовсе не существовать, их сомнения все крепли. Мне было все равно. Я ничего не мог с этим поделать. В конце концов, идея о том, что кто-то еще мог быть замешан в убийствах, попросту сошла на нет. Но та пара детективов продолжала приходить. Они много раз просили меня рассказать о записке, уже практически отчаявшись ее найти. Детектив с каждым разом становился все более хмурым. Думаю, они верили мне, но без доказательств им не оставалось ничего, кроме как признать официальную версию полиции о том, что брат действовал в одиночку. Но я правда видел ту записку. Это точно был не почерк брата. Я хорошо запомнил его манеру письма, ведь он часто давал мне уроки. Он писал убористо, мелко, сильно надавливая на ручку. Почерк в записке совсем не походил на его почерк. Он был аккуратным и легким. Я был очень разочарован исходом дела, но в то время мало что мог с этим поделать. Думаю, тогда мне было куда обиднее от того, что мне не поверили насчет записки, чем от того, что я так и не узнал правду. Мне и в голову не пришло, что в этой записке могло быть достаточно, чтобы доказать невиновность брата. Но сейчас я уверен в одном. Старшего брата все-таки подставили. Кто же преступник? Это точно была женщина.